Драко, мне срочно нужно поговорить с твоим отцом. Думаешь, он может знать, почему это произошло? Скажем так, у меня есть предчувствие, что он может хотя бы подтвердить мои догадки. Драко, это очень срочно и очень важно. Хорошо, я понял. Сейчас пойду и напишу ему письмо. После этих слов слизеринец встал из-за стола, не доев обед, и вышел из большого зала. Следом за ним вышли Дафна и Блейз. «Что-то мне это все не нравится», — мысленно проговорила Сьюзен. «Сердцем чую, здесь что-то не так. Зачем тебе говорить с отцом, Драко? Нужно кое-что уточнить у него, как у бывшего я темного лорда, Мя. Считаешь, что в этом виноват сам Волан-де-Морт?» — спросила Ханна. «В том-то и дело, что нет. Есть у меня одна теория, и я бы ответил, какая, но мне не хватает данных. Поэтому мне и нужен Люциус. Да-да-да, я все расскажу, когда узнаю», — со слабой улыбкой ответил Гарри, услышав нетерпение любимой. Девушка тут же улыбнулась, однако была согласна с мыслями Сьюзен, что-то здесь не так, но проблема была в том, что им не хватает данных, чтобы понять, что именно не так. Остается дождаться, когда Гарри узнает что-то новое от Малфоя-старшего. Ответ от Люциуса пришел в тот же вечер, когда Драко послал письмо и назначил встречу на субботу. В назначенный день Рейвенкловец переместился на территорию Малфой-Мэнора, где после приветствия два лорда расселись в креслах. «Уже слышал новости, Люциус?» «Слышал. Если честно, я был в той группе, которая присутствовала на месте преступления, и своими глазами видел, что произошло. Давно я такого не видел. В этом виноват темный лорд? Не напрямую. Не думаю, что он сам участвовал в этой бойне, но его знак находится совсем рядом. Скорее всего, здесь участвовал один из пожирателей. Но зачем ему это? Пруэтты же ничего не сделали ему сейчас, не перешли дорогу, несмотря на то, что пожиратели убили Фабиана и Гедеона Пруэттов». Люциус приподнял бровь и посмотрел на своего собеседника. «Кто тебе об этом рассказал? Газеты? И Аластер Грюм? Хотя, если честно, мне кажется, что он сам не верит в то, что говорит. Вот оно как. Я скажу тебе так, никто из пожирателей никогда не сталкивался в бою с Пруэттами. Более того, они сами не участвовали в магической войне. Да, они не поддерживали темного лорда, но и не делали ничего такого, чтобы он на них ополчился». Гарри показалось, что у него ум за разум зашел от такой новости. «Так, погоди, но ведь Фабиан и Гедеон состояли в Ордене Феникса. Мне рассказывал об этом мистер Грюм, как и то, что они погибли в бою с пятью пожирателями смерти». «Нет, не состояли. Но и не надо думать, что великий параноик тебе соврал. Скорее всего, и ему в этом соврали. Скорее всего, если ты у него уточнишь, когда именно братья Пруэтты вступили в орден, он не сможет ответить и скажет, что узнал об этом только тогда, когда они умерли. Но почему так? Ведь получается, Дамблдор». От ярости, которая нахлынула на парня, зазвенели окна в комнате, а огонь в камине едва не вырвался из-под контроля. Успокоиться ему помог голос Люциуса. «Гарри, я все понимаю, но, пожалуйста, успокойся. Ты уйдешь, а мне в этом доме еще жить», — попытался с усмешкой сказать Малфой, но в голосе все равно сквозило беспокойство. «Извини, Люциус, просто не сдержался». Поттер Эванс зажег в камине огонь, который погас после магической вспышки. «С другой стороны, я не должен был удивляться, зная, на что способен этот старик. Значит, он просто натравил пожирателей на бедных парней? Вряд ли. Понимаешь, пожиратели нападали таким числом только на тех, кто действительно могли составить им конкуренцию, и только на одиночные цели. Исключением можно считать Беллатрису и Долохова. Боюсь даже представить, что должны были сделать эти братья, которые никогда ничего не делали против пожирателей, чтобы их убили. Причем напав впятером на двоих. Ума не приложу. Но и сам Дамблдор не мог их убить. Этот старик ни за что не замарает руки, чтобы всегда быть чистеньким, что означает, что он наслал на них своих шестерок, от которых 100% потом избавился. Вот же хитрый ублюдок. А ты как думал, он же у нас великий белый волшебник, победивший темного лорда Гриндевальда и сражавшийся против последнего темного лорда. Поэтому ему и поверили. И не думаю, что у нас получится как-то поменять это мнение, по крайней мере, сейчас. А что насчет того, что этот ублюдок Рон стал главой двух родов? Как это возможно? Мужчина ненадолго задумался. Ну, так как его мать была Пруэтт, он в каком-то смысле является потомком этого рода. А так как все члены этой семьи убиты, то он, как единственный выживший, становится не только главой своего рода, но и рода Пруэт. Думаю, тебе нужно быть осторожным с ним. За этим парнишкой теперь стоит магия двух древних родов, и он может тебе навредить. Не волнуйся, Люциус. Рональд уже в течение 4 лет пытается что-то со мной сделать, но пока никак. Но спасибо за беспокойство, мой скользкий друг. Кстати, хотел у тебя спросить, как там с моей просьбой? А, ты об этом. Ну, было нелегко. Потребовалось поднять кое-какие связи и кое-кому заплатить, но у меня все получилось. Представители свяжутся с тобой после Рождества. Спасибо, Люциус. А твои затраты я оплачу. Не стоит, Гарри. Считай, что я сделал это не как твой союзник, а как друг. Ведь мы, в конце концов, после всего произошедшего, друзья. Никогда бы раньше не подумал, что сам Люциус Малфой назовет меня своим другом. Мир меняется вокруг меня, подумал про себя Гарри, искренне улыбаясь словам лорда Малфоя. И что нам тогда делать? Поинтересовалась Гермиона, когда Гарри вернулся со встречи с Люциусом и рассказал друзьям об итогах. Сейчас лохматая парочка сидела в тайной комнате, точнее в одном из помещений, которое когда-то заменяло Салазару спальню. После того, как организация разрослась, Гарри решил заняться обустройством тайной комнаты, где можно не только отдохнуть, но и провести время наедине с любимой. Не знаю, котенок, в данный момент я связан турниром, чтобы отвлекаться на этого придурка, но то, что он может поставить мне палки в колеса, в этом я уверен. Не волнуйся, друг мой, мы присмотрим за этим куском, в общем, присмотрим, чтобы не смог ничего сделать. Спасибо, Драко, одновременно мысленно и вслух ответил Поттер Эванс. Несмотря на то, что они сидели наедине, парочка все равно оставалась на связи с друзьями. Со стороны, конечно, выглядело странно. А что у тебя за теория такая интересная была? Не остался в стороне Невиллу. Да и Сьюзен, с учетом нетерпения в мыслях, хотела задать этот вопрос. Ничего особенно, но разговор с Люциусом только подтвердил ее. Ну, рассказывай. Взорвалась Боунс. Как мне кажется, наш рыжий друг мог стать пожирателем смерти. Все альбионцы зависли по полной программе. Первым от Виздрака. Что ты сказал? То, что слышал. Смотри, как странно получается. Пруэтты, мертвы, Уизли, погибли, причем даже Перси, который вообще ничего не сделал, тоже был убит. И только Рон остался живым, пережившим эту бойню. Теперь его будут жалеть и, возможно, помогать, не обращая внимания на прошлые поступки. А так как теперь нет Питера и Беллатрисы, Рыжий становится очень ценным для Темного Лорда не только из-за его ненависти ко мне, но и как человек, имеющим нужный для него вес в глазах общественности. Ну и еще один факт, теперь особняк Пруэттов отошел к Рону, где может жить этот недочеловек со своими последователями, Мордрит и Моргана. И нам ничего не сделать и даже не послать проверку в особняк, этого рыжего урода сейчас все жалеют и не будут ничего слышать. Рано или поздно он где-нибудь ошибется и Волан-де-Морт сам его прибьет, Сьюзен, прорычала Гермиона. А если нет, то мы сами с ним разберемся, только потерпеть придется. Ладно, закругляемся, у некоторых из нас есть дела. До завтра, только смотрите, детей раньше времени не сделайте. Гарри уже хотел высказаться Малфою по поводу этих слов, но змей быстро отключился, перед этим рассмеявшись. Остальные по очереди тоже отключились, тихонько хихикая над мысленным смущением лохматой парочки. Вот же засранец, если он еще раз скажет такое, то я ему отрежу кое-что. Я тебе помогу, краснея так же сильно, как и его невеста, ответил Гарри. Переведя взгляд на любимую, он отметил, как соблазнительно она краснеет и жар от ее лица ощущался очень явно. Но с другой стороны, если бы такое произошло, я бы ни за что не сбежал. В конце концов, я хочу, чтобы у нас была семья, не только мы вдвоем, но и наши дети. Дети? Спросила смущенная девушка. Да, хотя бы парочку, хихикнул парнишка, крепче обнимая любимую. А может и больше. Только представь, что мы сидим вдвоем в гостиной родового особняка Поттеров, а рядом бегают и играют наши с тобой дети. Девушка краснела все сильнее от каждого слова парня, но и не могла не признать, что ее мысли сейчас всецело были заняты тем, о чем он говорил. Одна только мысль о детях заставляла ее вздрагивать, но не от страха, а скорее от предвкушения. Их дети, ее и Гарри. Интересно, на кого они больше будут похожи? На нас обоих, тихо произнес Гарри, и Гермиона удивленно посмотрела на него, ведь она не произнесла эти слова ни вслух, ни в телепатическом плане. Парень лишь улыбнулся и поцеловал любимую в шею, заставив ту издать слабый стон. Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы понять, о чем ты думаешь. Но думаю, нам лучше потерпеть с удовлетворением этого любопытства хотя бы несколько лет. Иначе ты можешь оказаться без меня, потому что Дэвид точно меня убьет после этого. Но это не означает, что мы не можем продолжать исследовать друг друга. Мне кажется, что мы уже и так достаточно хорошо знаем друг друга, прошептала девушка, с трудом сохраняя остатки адекватной мысли. Но как же соблазнительно Гарри говорит, великий Мерлин, а у меня очень плохо с памятью. Поэтому мне нужно все повторять, чтобы закрепить в памяти изученное. Сопротивляться дольше не было сил. Магия и тело Гарри, которое было так близко, что окончательно сломило ее сопротивление. Но если уж быть честной, то она сама сопротивлялась скорее только для того, чтобы слегка раззадорить своего жениха. Но не успела. 24 ноября подкралась незаметно. Хотя нет, слишком заметно. Вся школа ждала этого дня, разговаривая о нем и на уроках, и в коридорах, и в большом зале. Чемпионов едва ли не преследовали по пятам. Гарри как-то пошутил, что эти ученики в последний раз хотят насмотреться на чемпионов, а их нервы все больше и больше напоминали натянутую струну. В день первого тура Гарри даже есть не мог, настолько сильно он был напряжен. Конечно, можно спросить, почему Рейвенклавец напряжен, если он и так знает, что его ждет. На что парень спокойно ответит: а вы бы не нервничали, зная, что вас ждет встреча с драконом, даже если это происходит не в первый раз. Увидев, что к нему направляется профессор Флитвик, Гарри встал из-за стола. Уже пора, профессор. Да, мистер Поттер Эванс, прошу пройти со мной, я вас провожу. Спасибо, профессор. Вместе со своим учеником декан Воронов двинулся к выходу. По пути Гарри слышал мысленные слова поддержки своих друзей и своей любимой. Мысли последней были наполнены страхом. «Не бойся, котенок, ты главное внимательно смотри за туром. Я постараюсь устроить гладиаторское шоу, Гарри». Тот лишь слегка улыбнулся, продолжая идти за профессором заклинаний. «Гарри, как ты себя чувствуешь? Все хорошо. Конечно, я нервничаю, но буду стараться сделать все, чтобы не опозорить свою школу и свой факультет. Молодец. Но надеюсь, ты не будешь бездумно лезть в пасть льву. О чем вы, профессор Флитвик? Я же, в конце концов, ворон и не могу бездумно лезть туда, куда не хочу. У меня всегда есть несколько планов для этого». Профессор ненадолго улыбнулся, но потом снова нахмурился. «Гарри, то, что тебя ожидает сегодня, очень опасно. Директор не знает, как помочь тебе, поэтому хочу кое-что предложить. Помнишь, как ты разговаривал со мной о дуэлях на первом курсе перед дуэлью с мистером Уизли?» «Конечно, помню, профессор. Но вы тогда сказали, что не будете меня обучать, чтобы я не убил Уизла». «Верно. Но теперь ситуация изменилась. Я восхищаюсь твоим решением встать на защиту своей невесты, мисс Грингер, но тем самым ты подставил себя под удар. Поэтому я хочу помочь тебе, обучив сражению. Я понимаю, что ты и так силен и наверняка умеешь драться, но думаю, ты не будешь против пары уроков у старого мастера дуэлей. Для меня это будет честью, профессор Флитвик». Декан и студент поклонились друг другу, прежде чем первый оставил Гарри возле входа в палатку. Войдя внутрь, Поттер Эванс заметил знакомую картину. Флёр сидит на стуле, на лбу видны капельки пота, Виктор Крам хмурится от нервов, а Седрик ходит из угла в угол. Увидев вошедшего мага, Диггори нервно кивнул ему и получил кивок в ответ. Ну и конечно, человек-оса в исполнении Люда Бэгмина с красным мешком в руке. «Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать», — бодро заявил комментатор. «Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку. В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть золотым яйцом». Гарри даже не слушал то, что говорит Бэгмин. Не нравился ему этот человек не только своей внешностью, но и своим характером. Делать ставки на жизнь их учеников – ублюдок. Как же хорошо, что Гарри уже отправил несколько писем, в особенности директору Рагнаку, главе нации гоблинов, и директору Гринготтса. Ой, как весело будет Бэгмину. А тем временем мужчина открыл мешочек и предложил всем начать. Первой руку в мешок сунула Флёр, достав оттуда валлийского зеленого дракона с номером 1. Седрик, к удивлению Гарри, достал дракона породы китайский огненный шар. Краму достался шведский тупорылый дракон. «Ну вот», — сказал Бэгмин, когда Гарри достал венгерскую хвосторогую. С этими драконами вам предстоит встретиться. На шее у дракона номер очереди. Все ясно? Тогда вынужден вас оставить. Я сегодня еще и комментатор. Мисс Делакур, по свистку первой войдете в загон. Ясно? Гарри, можно тебя на два слова? Тот быстро проследовал за Люда на выход, где тот обратился к нему. Как ты, Гарри? Могу я чем-то тебе помочь? У тебя есть план действий? Бэгмин заговорщически понизил голос. Я хотел бы подкинуть тебе пару советов. Ты младше всех, Гарри, я бы помог тебе. Никто об этом не узнает. О, сколько трудов стоило парню, чтобы не улыбнуться. Этот человек сам сейчас забил последний гвоздь в крышку гроба своего. Нет-нет, мистер Бэгмин, у меня все хорошо, не волнуйтесь. Тот хотел сказать что-то еще, но тут прозвенел звонок и человек оса быстро убежал. Гарри, наколдовав небольшую колбочку, вызвал Добби и вынул воспоминания. Добби, будь так добр, отнеси это воспоминание директору Рагнаку, главе нации гоблинов. Скажи ему, что лорд Поттер Эванс хочет предоставить ему доказательства того, что некий господин пытается обмануть гоблинов, с которыми он заключил договор и готов принести клятву, что эти воспоминания не были изменены. Добби все сделает, Гарри Поттер Эванс, сэр, произнес радостный домовик, счастливый от того, что может помочь своему хозяину, великому Гарри Поттер Эвансу. Ждать вызова на смерть оказалось очень скучным занятием. Гарри на минуту решил, что стоило принести сюда маленький переносной телевизор, чтобы было чем заняться. Это лучше, чем при всех пытаться заняться своими разработками. Первой была Флёр. Ей потребовалось больше 20 минут, чтобы усыпить дракона и пройти мимо, но видно, этот дракон, в отличие от шведского тупорылого, отреагировал на сон по-другому и явно не просто поджег юбку девушки. Как Гарри узнает позже, дракон, услышав, как рядом с ним кто-то наступил на камни, сонно взмахнул хвостом, сбив Делакур с ног, и отбросил ее от себя. Отделалась Флёр только переломом руки, куда ударил хвост. После француженки вышел Крам. Тот явно поступил точно так же, как и раньше, то есть использовал заклинание конъюнктивитус, и дракон от боли перетоптал кладку. Пока Виктор проходил испытание, барсук заговорил с вороном. «Ну как ты, Гарри?» «Я в порядке. Конечно, нервничаю, так как не планировал в своей жизни драться с драконом, но тут ничего не изменишь. Сам-то как?» «Точно так же. Спасибо, что рассказал о драконах. Боюсь представить, что бы было, если бы я о них не знал. Был бы финиш. Главное, береги себя, Сет, и старайся на полную катушку. Если бы я мог, я бы со своим драконом поступил по-хитрому, например, трансфигурировал из камней много кошек или собак и отправил на дракона, а сам по-тихому прошел». Дикгари удивленно посмотрел на четвертого чемпиона и хотел что-то сказать, но тут просвистел свисток и Бэгмин вызвал Седрика. «Удачи, Сет», — произнес напоследок парнишка, мысленно вздохнув. Намек он дал, остается надеяться, что барсук его понял. Четвертый свисток ознаменовал собой последний этап первого тура. Гарри, дрожа всем телом, вышел из палатки. Попробовать, что ли, как в прошлый раз, позвать метлу? Вариант, конечно, но, к сожалению, не прокатит. Скорее всего, в прошлом я справился, потому что Крауч подмешал в драконью еду лекарство, снизившую реакцию дракону. Придется действовать по первоначальному плану. В чем состоял его план? Ну, он был не совсем нормальным, или, если точнее, безопасным. По старым записям Салазара Слизерина, в которых он описывал ритуал, Гарри обнаружил продолжение, которое в прошлый раз не читал. В нем описывалось, как можно использовать неполное превращение, то есть стать Василиском, но при этом сохранить человеческий вид, и последние недели Рейвенклавец усиленно тренировался в этом. Осталось только узнать, насколько хорошо у него получилось. С другого конца загона, как огромная курица на яйцах, восседала Хвосторога. Крылья полураскрыты, свирепые желтые глазки уставились на чемпиона. Громадный, чешуйчатый хвост, как у ящера, и весь в пиках, бьет по земле, оставляя глубокие, метровой длины следы. Время действовать. Глубоко вздохнув полной грудью и затемнив очки, Гарри на секунду задержал дыхание, закрывая глаза и призывая свою змеиную сущность на помощь, ощутив при этом не только свою силу и поддержку друзей. Ему помогала Виса, ее духовную и магическую силу он ощущал, находясь на огромном расстоянии. Гарри широко улыбнулся, почувствовав эту поддержку. «Спасибо вам всем», — мысленно произнес Поттер Эванс, выпустив изо рта воздух и открыв глаза. «Если бы не очки, все бы увидели его змеиные глаза. Дракон в этот момент выпустил струю пламени в надежде сжечь того, кто посмел появиться и покуситься на ее яйца. К сожалению, ее атака прошла мимо, так как Гарри вовремя выпустил мощную струю воздуха партистемпорус, делающий проход в огне. Когда огонь закончился, Рейвенкловец громко вскрикнул Конфринга и мощный желтый луч ударил существо прямо в морду, лишив его нескольких зубов и заставив громко зарычать. Поднявшись на задние лапы, хвосторога резко опустила передние, громкий грохот был слышен далеко за пределами Хогвартса, и с яростью выпустила еще одну более мощную струю пламени. В этот раз Гарри просто отпрыгнул и побежал в сторону, так как самка дракона не стала просто атаковать в одну сторону, а поворачивала морду следом за ним, тем самым заставляя чемпиона прятаться за кучей камней. Так как громкие крики зрителей ему мешали, Гарри наколдовал вокруг арены заклятие тишины, и они остались только вдвоем. Он и дракон. «Иди сюда, хвосторога. В конце должен остаться только один», – прошипел Гарри завет из своего любимого фильма. Он, конечно, не бессмертный, но этот завет ему очень нравился. Примечание автора: «Надеюсь, в меня не полетят тапки за такой намек на этот фильм». Громкий звон, словно где-то порвалась цепь, очень не понравился Гарри, но больше ему не понравилось, когда куча камней, за которой он прятался, была разнесена хвостом хвостороги. Несколько осколков полоснуло парня по лицу, но он быстро прыгнул в сторону, уйдя от атаки перекатом, так как дракониха сразу начала сжигать то место, где сидел Гарри. Встав на ноги, он снова атаковал взрывным заклинанием, но уже по шее дракона. Хвост существа мигом отреагировал, ударив по надоедливой добыче, и если бы не вовремя поставленный щит, то последствия были бы гораздо серьезнее. А так Гарри просто отлетел, ударившись в стену трибуны, а уже второй удар буквально вмял его, слегка пробив деревянную стену. Вот же черт, быстрая скотина, пронеслось в голове Поттер Эванса. Следующим движением Гарри кинул на хвост дракона инкарцера с заклинанием вечного приклеивания на огромный валун. Хвост венгерской хвостороги оказался временно приклеен. Заметив, что она не может бить хвостом, дракониха яростно зарычала, открывая рот и выпуская струю пламени. «Слишком мощная броня, я могу так до следующего пришествия атаковать, и коньки отброшу раньше, чем убью ее», — размышлял Рейвенкловец, бросая в противника взрывные заклинания. В пылу сражения он даже не заметил, что заклинания холода и взрыва, сработанные на одной точке, оказали гораздо больший вред, сорвав дракону хорошую часть естественной брони. Сам парень на 15-й минуте уже начал испытывать небольшую усталость, да и выглядел он так, словно пытался продраться через кусты терновника. Вся рубашка была порвана и лоскутами висела на нем, тело было в порезах и следах ожогов от огня дракона, очки треснули, а волосы были грязными и сильно растрепанными. Победу пока не одерживал никто, но Гарри было понятно, что если он не поторопится, то закончит свою жизнь в пасти дракона. И тут в его голове зажглась мысль. Драконов внешне защищает чешуя и древняя магия, которую могут разрушить только сильнейшие чары. Значит, для победы надо атаковать не снаружи, но изнутри, желательно не оказавшись при этом проглоченным. Дождавшись момента, когда дракониха закончила изрыгать пламя, но еще не закрыла пасть, Поттер Эванс прыгнул прямо туда, не забыв заковать часть своего тела, ноги и руки, в каменную броню, временно повысив свои физические данные. Поняв, что она не может закрыть рот и одновременно сожрать того, кто сам прыгнул ей в рот, хвосторога начала дергаться, ударяя хвостом во все стороны, мотая головой и ударяя ей по земле, пытаясь сжать челюсти. Гарри пожалел, что не заковал в броню все тело, но тогда это сильно сказалось бы на его скорости. Впрочем, зачем ему скорость, если он и так не двигается? Так что уже через секунды со стороны казалось, будто дракониха пытается сожрать небольшую статую подростка. «Горячо, горячо, горячо», — мысленно причитал Рейвенкловец, почувствовав через камень жар от огненного дыхания дракона. Он даже слышал, как начала трескаться броня, но нужно держать. Еще чуть-чуть, еще немного. Пора. Едва огненный поток закончился, Гарри сбросил заклятие каменной брони со своей руки и направил ее прямо в глотку дракона, несколько раз подряд выпустив туда несколько мощных заклятий, в том числе режущее и усиленное заклинание экспульса, экспульса репетиция. Примечание автора: «Надеюсь, я правильно напечатал заклинание на русском». Репетиция переводится с латыни, как повторение, то есть в сущности, Гарри вместо одной атаки пользовался им так, словно стрельнул автоматной очередью, только с взрывами. Если от режущих заклинания из горла дракона вырвались брызги крови, то от усиленного экспульса брюха существа, словно взорвалось фейерверком, только фейерверк этот был не из света, а из крови. Резко мотнув головой из ослабленной пасти дракона, со скоростью пули вылетел Гарри, и с силой ударившись о землю, прокатился по ней, теряя остатки брони. Сам дракон, провыв еще в течение минуты, величественно упал на бок, захрипев и, наконец, умолкнув навсегда. Поттер Эванс с трудом поднялся с земли, стараясь избавиться от потемнения в глазах, с трудом дыша и стараясь не переносить вес на правую ногу. Как оказалось, у него были сломаны ребра и кости правой ноги вдобавок к сотрясению мозга. Его крутило так, словно он катался на каруселях, только гораздо сильнее, а тошнота была вызвана не головокружением, а недостатком воздуха в легких. Хромая на правую ногу, Гарри прошел к кладке яиц, отметив, что цепь, на которую была посажена дракониха, оказалась не порвана, ее сломали заклинанием издалека, скорее всего, невербальным. И будь он проклят, если не знает, кто это сделал. Под тишину, воцарившуюся над ареной, Гарри поднял с земли золотое яйцо, высоко подняв его над головой, и снял заклинание тишины, не забыв использовать на себе сонорус. Как победитель дракона, я, Гарри Джеймс Поттер Эванс, предъявляю свои права на мертвую тушу убитого мной существа. Теперь он принадлежит мне, и я сам решу, что делать с этой тушей. Да будет так. Магическая вспышка, сорвавшаяся с его палочки, подтвердила слова парнишки, что вызвало на его лице улыбку. Зная Дамблдора, тот явно захотел бы забрать тушу себе и как-нибудь использовать, а Гарри бы и не знал, что мог сам пользоваться этой ценностью. А у него, между прочим, уже были мысли, как и куда использовать хотя бы чешую от дракона. Уже через минуту Гарри оказался в палатке, где проходили лечение остальные чемпионы. Появление рейвенкловца сопровождалось оханьем мадам Помфри, которая тут же рванула к нему с лечением и практически насильно уложила того на больничную койку, стараясь не тревожить раны. «Гарри, ты как, живой?» – обеспокоенно спросил Диггори, который оказался слегка потрепанным, но без ожогов. «Как видишь, правда, Хвосторога явно думала, что будет иначе. К сожалению, это были ее последние мысли. В смысле, ты что, убил дракона? Ага, она сама виновата. Нечего было пытаться съесть главу рода Поттер. Это, знаешь ли, чревато последствиями». Гарри улыбнулся Седрику, тот улыбнулся в ответ, радуясь, что с его товарищем по несчастью все хорошо. Относительно, конечно. А потом в палату ворвалась Гермиона Грейнджер, не обращая внимания на протесты медсестры. «А Мерлин? Гарри, ты, все в порядке? Мя, я жив, здоров и невредим. Невредим. Ты это называешь невредим? Ну, может, я немножко потрепан, зато живой. Ведь могло быть еще хуже». Увидев, как его любимая уже вся кипит, он обнял ее и прижал к себе. «Успокойся, котенок. Гарри, если ты еще раз сделаешь такое, надеюсь, больше мне не придется сражаться с драконами. Мне и этого раза хватило на всю мою долгую жизнь. Я ведь хочу, чтобы моя жизнь была очень долгая и чтобы у нас с тобой были не только дети, но и внуки. Гарри». Покраснела девушка. Поттер Эванс лишь усмехнулся, зарывшись лицом в волосы невесты и жадно вдыхая ее аромат. «Мя, его мя, и никто не посмеет отобрать ее, а кто посмеет, заплатит за это своей жизнью. Я люблю тебя, котенок мой, мя-амори». В ответ на мысленные слова любимого, Гермиона лишь сильнее прижалась к нему, показывая своей близостью и эмоциями свою любовь. «Гарри, ее Гарри, никто, даже драконы не отберут его у нее. А если попробуют, то она поступит с ними жестче, чем Гарри поступил с драконом. Медленнее и во много раз болезненнее. Прекрасное Рождество». После первого испытания почти все вернулось на круги своя. Разгадав загадку в течение 2 дней, надо же было сделать вид, что он думает над ней, у Гарри появилось много свободного времени, чем он и воспользовался, подтянув свои оценки. После того, как ему пришлось снова подготавливаться к турниру, его оценки слегка упали и пришлось нагонять. Раны, славы Мерлину, были не очень серьезными, все сломанные кости мадам Помфри вылечила ему буквально за ночь при помощи противного зелья костероста. Поттер Эванс, морщись так, словно съел ведро лимонов, думал про себя, почему Линфрид Стинчкампский, родоначальник его рода, не мог создать костераст более приятным на вкус и менее болезненным, сделать процесс сращивания костей. Это же просто ужас. С другой стороны, У него же есть старые свитки его предка, которые он все еще и не просмотрел. Они так и лежат в книжном шкафу на верхней полке у него дома. За два последних года у него практически не было времени ими заняться, и теперь надо исправить эту оплошность. На каникулах, естественно. Спустя всего 4 дня после первого тура, труп дракона все-таки вернули Гарри, и впервые увидев эту тушку у себя в подвале утром субботы, Рейвенкловец впал в небольшой ступор. Одно дело, когда ты видишь дракона в бою и просто хочешь выжить, а другое дело, когда он уже мертв и эта огромная тушка спокойно лежит и не двигается. Даже Виса, увидев труп дракона, на некоторое время замерла, а потом медленно ползала вокруг него. И, конечно, заговорила с Поттер Эвансом спокойным голосом, в котором чувствовалась некоторая доля ревности. «Теперь ты не будешь пользоваться моей чешуей, старший, поэтому ты убил этого дракона». Естественно, Гарри почувствовал в голосе хранительницы его дома нотки ревности и не мог не улыбнуться. «Ревнуешь, Виса?» – спросил он, на что Василиска только лишь зашипела. «А если честно, то я решил кое-что сделать. И не забывай, Виса, что из дракона можно получить очень много ингредиентов для зелья и не только. Конечно, и из Василисков можно получить эти ингредиенты, но ты же не думаешь, что я решусь на то, чтобы убить тебя и добыть все, что мне нужно. Почему? Ведь многие из людей сделали бы это не задумываясь», — поинтересовалась Виса, остановившись возле старшего. «Эх, вроде бы ты взрослая, но иногда такая маленькая». Гарри вздохнул и протянул руку к огромной змее, поглаживая роговые отростки на ее голове. В последнее время, разговаривая с хранительницей своего дома, в голосе Гарри проскальзывали нотки грусти и слабого гнева на несправедливость. «Послушай, Виса, ты часть моей семьи, а свою семью я не позволю тронуть. Я скорее уничтожу министерство и все магическое сообщество следом, чем позволю кому-то тебя убить. Я благодарен тебе уже за то, что ты согласилась охранять наш с тобой дом. Поэтому не говори больше таких глупостей. И еще кое-что. Виса, родная моя, сегодня вечером придут люди, которые должны будут разобрать эту тушку на составляющие и разложить их по местам. Ты проследишь, чтобы они не сделали ничего необдуманного». «Необдуманного, именно. Вдруг кто-то из них захочет нелегально приобрести ингредиенты для себя. Я, конечно, не буду утверждать, что так и случится. В конце концов, с ними придет и профессор Снейп, да и я тут буду с ними, но мне будет гораздо спокойнее, если за ними будешь присматривать еще и ты, чтобы профессор мог сосредоточиться на своем любимом деле». «Хорошо, как скажешь, старший. Я присмотрю за нашими гостями и не допущу кражи». «Спасибо, Виса. Я знал, что на тебя можно положиться». В тот же вечер дом в Годриковой лощине посетило 8 человек, среди которых оказался Северус Снейп. Остальные 7 тоже были мастерами по зельям, но из других стран, с которыми часто общался зельевар. Почему именно его пригласил Гарри на разбор дракона, а не кого-нибудь другого? Весь вопрос в доверии к человеку. Да, он мог бы спокойно пригласить того же самого Дамблдора, который в свое время открыл 12 способов использования крови дракона, а значит должен разбираться что и как, но проблема в том, что Рейвенкловец не верил этому старику. Слишком сильно Дамблдор обожает играть со своими марионетками и не любит, когда они начинают действовать самостоятельно, поэтому неизвестно, что этот старик может сделать, чтобы испортить его планы. С другой стороны, он верил Северусу Снейпу. Профессор был человеком, который в отличие от великого белого мага имеет принципы. Он никогда не подставит других и не будет заставлять их делать то, что может сам. Да, он делал много плохого, служа Волан-де-Морту, но ведь он смог вырваться из этого порочного круга, точно так же, как сейчас сделал и Люциус. Вдобавок, Гарри было очень приятно увидеть удовольствие в глазах своего преподавателя, когда он начал разделывать тушку дракона вместе с остальными зельеварами. Хотя, что тут говорить, ему самому это нравилось, а постоянные придирки профессора можно списать на отсутствие опыта Рейвенкловца. В конце концов, он впервые разделывает дракона. Непередаваемые ощущения. И все-таки это случилось. Нет, Гарри знал и ждал, но все же его немного коротнуло. «Прошу, выслушайте объявление». Голос профессора Флитвика прорезал воздух в классе. Ученики как раз закончили письменную работу, и все остальное время отдавали практике. Именно из-за этого вороны, да и другие ученики обожали уроки профессора. Да и сам профессор, относясь с доброжелательностью к ученикам, всегда притягивал последних, и те отвечали взаимностью. Итак, приближается святочный бал, Традиционная часть турнира трех волшебников. Часть, на котором мы должны показать себя в лучшем свете и подружиться с нашими гостями. Бал будет для старшекурсников, начиная с четвертого курса, но это не означает, что вы не можете пригласить кого-то с младших курсов. Форма одежды – парадная. Бал будет длиться с 8 вечера и до полуночи. Очень надеюсь на вас и ваше хорошее поведение. Прозвенел звонок, и ученики начали вставать со своих мест. Громкий голос профессора возвестил о том, что Гарри Поттер Эвансу надо остаться. Сам же Гарри только улыбнулся этому. У него уже давно созрел кое-какой план, и для его осуществления нужно переговорить с деканом. Попросив Мию подождать его за дверью, Рейвенклавец подошел к профессору Флитвику. «Да, профессор, Гарри», — мягко начал Флитвик, — «чемпионы открывают святочный бал, поэтому тебе нужна партнерша для бала», — договорил Поттер Эванс, широко улыбаясь. «Ну, я и так догадывался, что в школе что-то будет, иначе, зачем нужны парадные мантии, а партнершей у меня может быть только одна единственная, и как раз сейчас я собираюсь ее пригласить». Профессор улыбнулся. Конечно, он знал, что у Поттер Эванса может быть только одна партнерша и был за них только рад. Это хорошо, но ты ведь понимаешь, что на балу надо танцевать. А как же, танцевать я умею, так что честь Хогвартса не пострадает. О, профессор, я хотел бы с вами кое о чем поговорить. Конечно, Гарри, что-то случилось. Вы говорите, что бал будет до полуночи. Вот я и хотел попросить вашего разрешения покинуть бал в 11 часов. У меня есть одна очень важная встреча, и на нее нужно попасть до полуночи. Встреча? Да, профессор. Есть кое-что, что я должен сделать, и мне очень нужен именно этот временный период. Не волнуйтесь, я не буду делать ничего противозаконного, обещаю. Гарри, я понимаю, что у тебя есть важное дело, но неужели нельзя их отложить или перенести? Не хотелось бы, профессор. К тому же, я не собираюсь вообще не приходить на бал. У меня есть особые на него планы. Пока Гарри говорил, Филиус заметил, как загорелись глаза у его ученика. Такой блеск он раньше видел у отца мальчика, Джеймса, когда у него появлялась какая-то задумка, поэтому преподаватель уже догадался, что он что-то задумал. Но почему-то Филиусу казалось, что будет очень интересно посмотреть на это. К тому же, старый профессор уже хоть и примерно, но догадывался, что именно он хочет сделать и кто из учеников уйдет вместе с ним. Что же, можешь считать, что у тебя есть мое разрешение, Гарри. Надеюсь на твое благоразумие. Спасибо, профессор. Я не подведу и оправдаю ваше доверие. И еще, я, помнится, обещал дать тебе несколько уроков и обучить сражению. Так что после рождественских каникул приходи ко мне, и мы с тобой решим, в какое время нам будет удобнее начинать занятия. Можешь идти. Еще раз поблагодарив профессора, Гарри вылетел из кабинета с широкой улыбкой. Отлично, теперь у него есть еще один наставник, который научит бою и способам постоять за себя и защитить своих близких. Как раз то, что ему нужно. Гарри, что-то случилось. Еще немного и ты начнешь освещать весь коридор школы, произнесла Гермиона, увидев своего жениха. Тот и правда практически светился от какой-то внутренней радости, непонятной для девушки. Попытки понять и прочитать хоть что-то в эмоциональном плане ни к чему не привели. Да так, кое о чем поговорил с профессором Флитвиком. И о чем же? Тут же поинтересовалась Гермиона. Ее глаза привычно зажглись от любопытства, а ушки навострились, ожидая рассказа. Не скажу, это небольшой секрет. Ну, Гарри, я хочу знать. Поттер Эванс рассмеялся, смотря на свою любимую. Стараясь прекратить следующие попытки своей невесты заставить его разговориться, Гарри обнял ее и нежно поцеловал. Коварный, но стратегически правильный ход. Между прочим, Мия, профессор сказал, что чемпионы должны открывать бал, а значит, мне нужна партнерша для бала. Ты ведь не откажешь мне в том, чтобы сходить со мной на бал? Конечно, не откажу. Но не думай, что я так легко забуду то, о чем ты мне не рассказываешь, чуть прищурилась девушка, улыбаясь. Я найду способ все разузнать. Все, боюсь, поднял руки Гарри, словно сдаваясь. Но если ты потерпишь до конца года, то сама все узнаешь, котенок. Поверь, ты не разочаруешься. Кстати, ты не видела Драко? Гермиона на несколько секунд замерла, словно о чем-то задумалась. Странно, я не могу с ним связаться. Либо он слишком далеко, либо блокирует себя. Первый вариант маловероятен, а вот для второго нужно что-то очень сильное в эмоциональном плане. Не можешь связаться? То есть он не отвечает? Нет. Обычно, если кто-то из вас не отвечает, я могу хотя бы в одну сторону с вами общаться. А тут, словно помехи какие-то. Вот как, интересно, каким был последний урок у Слизерина? Узмс, думаешь, что-то случилось? Если и случилось, то не на уроке. Римус не допустит, чтобы с учениками что-нибудь случилось. Но лучше бы спросить все-таки у лунатика, может он видел, куда Драко пошел. Мне пойти с тобой? Нет, лучше пойду один. Поговорим, так сказать, по-мужски. Должны же и у нас, парней, быть свои секреты. Поцеловав напоследок невесту, Гарри направился к Римусу. Люпин как раз недавно закончил урок и убирал назад в клетку странную птицу. Худая, унылая, похожая на недокормленного стервятника с зеленовато-черным оперением. «Привет, Римус. Почему птица такая вялая? Болеет?» «Привет, Гарри. Нет, это Авгурий, очень пугливая птица, питается крупными насекомыми и феями. Пришлось наложить на нее заклинание Силенция, потому что ее пение может свести с ума. Завтра на уроке расскажу подробнее. Что-то случилось?» «Ау, да. У тебя же сейчас слизеринцы были?» «Да, ты Драко не видел, а то мы не можем связаться с ним». «Драко? Ну, все слизеринцы уходили в школу, но если мне не изменяет память, один из них шел к дальним скамейкам недалеко от входа. Странно, что шел один. Почему? Ну, обычно туда ходят или чтобы побыть в одиночестве, либо чтобы парочки побыли в одиночестве. Спасибо, лунатик. Схожу, поищу его». Слизеринец был найден через несколько минут. Изначально, Гарри думал, что застукает его с кем-нибудь, точнее с Луной, но ошибся. Драко сидел на скамейке с закрытыми глазами, обхватив себя руками за плечи, словно его пронзила сильная боль и мелко-мелко трясся. Естественно, что Гарри тут же подскочил к нему. «Драко, что с тобой?» «Что?» Малфой приподнял голову и уставил на Рейвенклавца свой замутненный взгляд. «А, это ты, Поттер?» «Хе-хе, почему же ты всегда появляешься внезапно и не вовремя?» Змей пытался рассмеяться, но у него ничего не получилось. Смех был с натяжкой и едва слышимым. «Работа у меня такая. Что с тобой, скажешь, наконец? Дай минутку. Сейчас меня слегка отпустит, так что можешь идти, я потом приду». Отпускала парня почти 10 минут, и все это время Гарри находился рядом. Кто как, а Рейвенклавец не мог оставить своего друга одного в таком состоянии. «Ну, как ты? Легче?» «Ох, вроде да, немного». «Тогда, может, объяснишь, что сейчас с тобой было? Почему, Мордрит и Моргана, тебя сейчас трясло?» «Мерлин, да ты и выглядишь сейчас хуже мертвеца». Слизеринец откинулся назад, прижавшись спиной к спинке скамейки и устало вздохнул. «Давно его так не крутило. Помнишь, я говорил про откат за разрыв брачного контракта? Так вот, это как раз был именно он. Тебя так трясло от отката? Но почему? Ты, видимо, не разбираешься в магических документах и договорах, друг мой. Попробую объяснить». Драко медленно приходил в себя, чувствуя, как боль отступает. «Брачный договор означает, что муж и жена всегда будут принадлежать друг другу, то есть будущий жених, подписывая этот договор, будет уверен, что его невеста не изменит ему, иначе магия ее накажет. То же самое работает и в обратном направлении. Но если за простую измену магия просто наказывает, то вот за разрыв этого договора следует кое-что опаснее. Магия карает таких магов, обрушиваясь на них со страшной силой, и пытается раздавить, а вся энергия, которая собирается в теле, разрывает их изнутри без возможности выхода. Ничего себе, не ожидал я такого. Как и я, среди моей семьи известны только двое, кто решился на такое, но, увы, они не выдержали этого. Тогда какого, прости за выражение, хрена, ты пошел на это? Знаешь, Гарри, раньше, еще до встречи с тобой и твоими друзьями, я всегда считал, что быть элитой — это самое важное. Одно это помогало мне чувствовать, что мой статус выше других. Деньги, бренды, дорогая одежда. Но сейчас я понимаю, кто бы, во что не был одет, без такой одежды мы все одинаковые. Нося дорогие вещи, счастливым не станешь и не почувствуешь себя богатым, хотя это и приятно. Для меня важнее быть счастливым настолько, насколько возможно, даже ценой своего здоровья. Аво, не думал, что услышу от тебя такие слова. Во всяком случае, раньше. Драко слабо рассмеялся. Тот Драко и нынешний Драко, которого вы знаете, два разных человека, Гарри. Можно сказать, что я не Драко. Не Драко. Интересно звучит, но ты так и не объяснил. Если ты знал, что будет больно и плохо, то почему пошел на это? Мне интересно твое мнение. А ты не догадываешься? Я захотел сделать шаг вперед, захотел бороться за свою мечту. Но хотеть и делать – большая разница. Если бы я ничего не сделал, то ничего бы и не изменилось. Слизеринец попытался встать со скамейки, но откат забрал почти все силы, и он снова сел. Я боялся боли, но иначе я не смог бы двигаться вперед. Это мое будущее, и оно в моих руках. «Философ ты наш», — хмыкнул Гарри, взяв друга за руку и, помогая ему встать, перекинул его руку через плечо. «Пойдем, помогу тебе дойти до больничного крыла». «Ага, и что мы скажем, мадам Помфри?» «Скажем, что ты решил потренироваться и заработал магическое и физическое истощение». «Я подтвержу». «Кстати, а долго тебя еще будет так крутить?» «Не знаю». «Те, кто пытался сделать так же, умирали уже через неделю, а я держусь гораздо дольше. Может, мне повезет, и я выдержу все до конца. Сказал бы раньше». «Эх, Драко, любишь же ты держать все в себе. Кто бы говорил, сам такой же. Да я и не отрицаю. Но знай, мы твои друзья, и если что, мы всегда тебе поможем. Пусть физическую боль не сможем заглушить, но душевную, на раз». Уже в самом замке Гарри и Драко встретили Забини, который как раз уходил из большого зала и наткнулся на парочку. Глаза у слизеринца расширились от сцены, которую он увидел. «Что происходит? Драко, ты в порядке?» — подскочил к ним Забини. «В порядке, Блейз, не кричи только, ладно, а еще лучше, помоги», — пропыхтел Гарри, радуясь, что тащит Малфоя, а не Крэбба или Гайла. «Вот был бы номер. Драко едва ноги передвигает, и одному его тащить нелегко». Слизеринец быстро все понял и подхватил Драко с другой стороны. Вдвоем они быстро дотащили Малфоя до больничного крыла, где парень был отдан на руки мадам Помфри, которая ворчала, что современные ученики совсем за собой не следят. «Гарри, что на самом деле с Драко? Это ведь из-за разрыва договора?» «Да, именно», — подтвердил Поттер Эванс. «И сегодня его накрыло очень сильно. Не знаешь, долго ли с ним такое будет? А я-то откуда могу это знать? Хотя...» Забини задумался, что-то вспоминая. «Я как-то читал книгу из нашей библиотеки. Мама раздумывала над тем, чтобы я заключил помолвку, а мне захотелось найти способ этого избежать. Так вот, если я правильно помню, там было написано, что откат за разрыв договора очень силен и способен убить мага, а длиться этот откат будет в районе полугода. Но точно я не уверен насчет времени. Полгода. Целых полгода мучений, это же, Драко, вот же ты упертый засранец. Надеюсь, это скоро закончится. И надеюсь, что до Рождества», — добавил Забини, — «а то будет танцевать на балу, как парализованный кузнечик. Думаю, Луне будет интересно посмотреть на парализованного кузнечика в исполнении Драко», — улыбнулся Гарри, поправляя очки. «Самое главное, чтобы с ним было все хорошо. Последние дни до Рождества были очень шумными. На уроках уже никто не мог концентрироваться, и некоторые учителя махнули на это рукой. Некоторые, но не Снейп. Зельевар продолжал терроризировать учеников, но многие уже заметили, что лицо ужаса подземелья словно светится изнутри. Много слухов ползало на этот счет. Среди самых ужасных предположений были такие, мол, Зельевар отравил все напитки и хочет таким образом проверить, как все учат его уроки. Никто так и не был близок к правде, и только Гарри с друзьями знали правильный ответ. Друзья знали, потому что им рассказал Гарри, а сам Рейвенкловец знал, потому что был в тот момент рядом. И, между прочим, он сам был счастлив, когда вместе с остальными мастерами зелий разделывал дракона. Это было очень классно, и даже тогда, когда с существом было покончено, Гарри все еще испытывал чувство радости. Чешуя дракона уже была использована, и совсем недавно она вернулась обратно, но уже в другом виде. Некоторые преподаватели, видя, что ученики уже не могут сосредоточиться, решили заняться другим. Филиус Флитвик разговаривал с Гарри насчет использования заклинаний в тех или иных ситуациях, обсуждали, как обычные бытовые чары можно использовать в бою. Минерва МакГонагалл, увидев, как на ее уроке Гермиона Грейнджер без палочки выполнила задание, тут же отконвоировала ученицу со своего места и посадила напротив стола преподавателя и вовсю расспрашивала ее. Уже в середине декабря стало известно, что профессор МакГонагалл решила взять девушку в свои ученицы, чтобы она могла обучиться и защитить звание мастера. Каждые выходные, когда выпадало свободное время, Гарри внезапно пропадал из школы или сидел в своей комнате в одиночестве. Гермиона никак не могла узнать у него, что происходит, да и остальные друзья не могли его расколоть, или не хотели признаваться. Но один раз она его все-таки застукала за разговором. Придя рано в гостиную, она увидела своего жениха, сидящего в кресле и разговаривающего по сквозному зеркалу. В разговоре она отчетливо слышала слово «Василиск». «Гарри». Парень поднял руку, показывая, что немножко занят. На такое движение он слегка зашипел, так как рука еще слегка болела после одного происшествия. «Буду надеяться на встречу через несколько дней. Всего вам хорошего». Отключив зеркало, Рейвенклавец обернулся к любимой. «Привет, милая. Что-то ты рано от профессора МакГонагалл. Просто мы закончили так, не заговаривай мне зубы. С кем ты разговаривал и, при чем тут Василиски? Да ничего слишком важного. Просто разговор и все, Гарри». Девушка скрестила руки на груди, показывая, что не отступится. Гарри тяжело вздохнул. «Мия, ты знаешь, сколько живут Василиски? От 900 лет и больше. А что, 900? Вот. А когда Салазар создал Вису? В 10 веке. Что означает, что Висе уже чуть больше 900 лет. Гарри, но Виса ведь полна силы и энергии. Не надо за нее переживать. Она умирает, Мия». Девушка тут же замерла на месте, словно громом пораженная. «С чего ты так решил? Я это чувствую. В последнее время, общаясь с ней, я стал ощущать, как внутри нее словно была натянутая струна, которая теперь медленно ослабевает. Она умирает, и я это точно знаю. И как это связано с тем, что ты общаешься с кем-то насчет Василиска?» Теперь парень слегка смутился. «Понимаешь, Виса много лет была одна. Ну, ты поняла, в каком плане я это говорю. Так вот, я решил, что пусть хотя бы в последние годы она найдет кого-нибудь. Пусть ей осталось примерно лет 10, но я хочу, чтобы они были наполнены чем-то новым. Мерлин, Гарри, ты что, решил заняться сводничеством? Но это же запрещено. Здесь запрещено, но не во Франции. Поэтому я купил там домик, где можно будет заняться разведением. Так что меня никто не посадит за это. Я как обычно все рассчитал, котенок. Обычно, когда ты рассчитываешь, все заканчивается не слишком хорошо. Так вот, куда ты пропадаешь? Да, а нет, я пропадаю по другим причинам. И не спрашивай по каким. До Рождества ты ничего не узнаешь. Считай, что я готовлю тебе сюрприз, который немного расширился. В общем, не переживай. Да я не переживаю. Я больше волнуюсь за тебя. Не боишься, что ребята из Дурмстанга ополчатся против тебя? За что? За глупость и тупость одного из них? То, что у Крама нет мозгов, виноват только он сам. Гарри сейчас имел в виду один момент, случившийся несколько дней назад. Он как раз заходил в библиотеку за своей невестой и услышал, как Крам уже в который раз пытался пригласить Гермиону на бал. Откуда он узнал, что это было не впервые? Ну, он прекрасно видел, в каком состоянии была его любимая и, судя по ней, она была уже близка к тому, чтобы взорваться и разнести всю библиотеку. Подойдя к Краму сзади, он легонько постучал его по плечу. «Привет», — улыбнулся Гарри, перед тем, как хорошенько врезать этому тугодуму прямо в нос. Крам, не ожидавший такого, не удержался на ногах и рухнул назад на пол, сломав стол. Звезда Квиддича пыталась встать, но в его лицо тут же нацелилась палочка Рейвенклавца. «Крам, я, конечно, понимаю, что ты знаменитости многое можешь себе позволить, но видно, игра в Квиддич слишком сильно ударила тебе по мозгам. Гермиона моя невеста, и предупреждаю тебя в первый и в последний раз. Отстань от моей невесты, иначе я без магии разобью тебе морду, и твои фанаты тебе не помогут. Поверь, я знаю, как уничтожить человека без следов. Пошли, Мия». За ту драку Гарри был хорошенько наказан. Помимо 25 баллов ему назначили неделю отработок с мадам Пинс, но, как оказалось, никто из воронов и даже из преподавателей не был против снятия баллов и считали, что Гарри поступил правильно. Бал тем временем все приближался. Многие парни в нервном припадке носились по Хогвартсу, приглашая девушек, а сами девушки пытались высказать ледяное спокойствие, когда ожидаемый парень приглашал их. Невилл, как ожидалось, пригласил Сьюзен. Ханна Аббат идет на бал с Террибутом, что было потрясением для всех, особенно для ее подруг. Так долго скрывать такое от них, как ей только удалось. Седрик, естественно, пригласил Чжоу, Мариетта была приглашена Симусом. Насчет Драка и Луны все места себе не находили, но, как оказалось, зря. Слизеринец, собравшись с силами, все-таки пригласил девушку на бал, на что она, конечно же, дала положительный ответ. Также, Гарри разыскал Колина Криви и после непродолжительного разговора нанял его как фотографа. Фотки с лицами профессоров и учеников им понадобятся на память. Хи-хи. В день бала, Гарри раздал всем чешую дракона, точнее сшитые из них плащи, чтобы все могли их примерить и привыкнуть. Причем если сама одежда была в чем-то похожа, то каждый плащ был вышит в различных тонах и стилях. Ну и зачем они нам? На балу все равно надо быть в парадной мантии. Ты прав, Нев. Но не забывай, что мантия из кожи дракона автоматически приравнивается к одежде для официальных выходов в свет. Для нас самое то. К тому же, сверху мы накинем обычную одежду, чтобы скрыть остальное. Либо сделаем еще лучше и наложим чары иллюзии. Пусть все будет внезапно. Ох, Гарри, все никак не хочешь успокаиваться. Да, а как же, Нев, хмыкнул Поттер Эванс, я по-другому не могу. Лонгботтом мотнул головой, улыбаясь. Ну да, его друг не мог по-другому, таков его характер. К вечеру, все ученики, которые не уехали на каникулы, то есть почти все, уже были на грани нервного срыва. Вороны ждали своих девушек в гостиной, кто-то сидел, кто-то ходил из угла в угол. Одни только Поттер Эванс и Лонгботтом были спокойны, хотя и заинтересовались тем, как их девушки зачаруют одежду организации. В 7 часов Невилл покинул гостиную, направившись в дом барсуков The Susan, а Гарри остался в своей гостиной. Через полчаса дверь в спальню девушек открылась и вышла она, его Гермиона. Она была в том же самом платье, что Гарри запомнил из прошлой жизни. Небесно-голубой цвет платья очаровательно подходил к ее шоколадным глазам и манил взгляды всех вокруг. Гарри, сидевший до этого в кресле, тут же встал с места, успев подойти к лестнице до того, как Гермиона оказалась на последней ступеньке, и протянул ей руку. «Ты как всегда прекрасна, любовь моя», — тихо произнес Гарри, очарованный видом своей невесты. Судя по тишине в гостиной, очарован был не только он. «Ты тоже отлично выглядишь», — смущенно ответила девушка. «Я бы даже сказала, великолепно. Так я старался, не хотел позорить тебя на людях. Пойдем», — Гермиона кивнула и, взяв любимого под руку, вместе с ним ушла на бал. Знала бы она, что удумал Гарри. Впрочем, об этом почти никто не знал, кроме последней части. Чемпионы вместе со своими партнерами собрались в небольшом зале рядом с большим. Именно тут стоят будущие первокурсники, ожидая распределения. Здесь уже были Седрик и Чжоу, Флёр и Роджер Дэвис. В этот раз, после предупреждения Гарри, Роджер был подготовлен и так сильно не попал под ее чары, за что Поттер Эванс уже получил благодарность. Последними в зал зашли Крам вместе с одной из многочисленных фанаток. Увидев Гарри, Виктор бросил на него злобный взгляд и тут же демонстративно отошел. Следов того удара уже не было. «Кажется, он на тебя злится», — сказала Гермиона. «Пусть злится. Что мне теперь, бояться его? И между прочим, он сам виноват в произошедшем». Гермиона не нашла, что ответить. Тем более он был прав. Ровно в 8 часов, встав друг за другом, чемпионы зашли в большой зал. Ученики встречали их бурными аплодисментами, кто-то даже свистел им вслед. Гарри то тут, то там видел не только тех, с кем хоть как-то общался, но и своих друзей. Невилл и Сьюзен так хорошо смотрелись вместе, что Гарри не мог не улыбнуться, смотря на них. И он чувствовал, что его любимая также не может сдержать улыбки. А вот пара Луна и Драка вызывали опасения из-за состояния слизеринца. Даже с расстояния было видно, как его слабо трясет. «Драко, все в порядке, я себя контролирую, так что не беспокойтесь и веселитесь. А вы с Луной точно не присоединитесь к нам?» «Точно. Думаю, мы проведем это время вдвоем, но хотя бы выступите с нами», — Малфой улыбнулся, прежде чем ответить. «О, да, мы ни за что это не пропустим», — теперь улыбнулся сам Гарри. Он надеялся, что выход будет очень оригинальным и надолго запомнится не только учащимся, но и преподавателям Хогвартса. Так как общались парни не по своему каналу, а по общему, то их услышали остальные альбионцы. Девушки тут же навострили ушки и повернулись к парням, которые, судя по улыбкам, были или замешаны, или знали, о чем разговаривали Гарри и Драко. Сделав круг по залу, чемпионы и их партнеры сели во главе стола, за которым сидели преподаватели, министр, директора трех школ и судьи турнира. Гарри и Гермиона сели как можно дальше от Дамблдора, так как сидеть рядом с ним никому из лохматой парочки не хотелось и, несмотря на расстояние, спокойно общались с друзьями. Тарелки, отливающие золотом, приманивали взгляды всех сидящих, которые уже держали в руках вилки, но официантов нигде не было. Посмотрев на директора, Гарри увидел, как он внимательно рассматривает меню, ожидая, когда на него обратят внимание все остальные. Улыбнувшись, Рейвенкловец бросил взгляд на свое меню и громко произнес: «Картофельное пюре». Его тарелка тут же наполнилась порцией вкуснейшего пюре. Остальные быстро поняли, что надо делать, и уже через несколько секунд все тарелки были наполнены едой, а Гарри получил множество благодарностей. «Гарри, посмотри на стол слева от входа. Кажется, тебя хотят заводить глазами». После телепатического послания Невилла, Поттер Эванс попытался незаметно посмотреть в нужном направлении. Как оказалось, в их сторону смотрел Рональд Уизли, и если при взгляде на Гермиону глаза рыжего выражали похоть и какой-то голод, то когда взгляд Уизила перемещался на него, такой злобы и зависти он еще никогда не видел. Гарри усмехнулся, когда заметил, как Уизил осматривает его одежду. Ну да, его мантия, расшитая серебром, ни капельки не уступала мантии самого рыжего, на спине которого были вышиты золотистыми нитками летающие драконы. Ха-ха, это еще рыжий не видел то, что находится под наведенными чарами иллюзий. А уж когда увидит. После насыщенного ужина директор встал из-за стола, и остальные последовали за ним. Один взмах палочкой, и все столы отодвинулись к стене, образуя в центре зала свободное место. Еще один взмах, и вдоль стены появилась сцена с музыкальными инструментами, на которую тут же поднялась группа ведуньи. Так как первый танец был для чемпионов, которые открывали бал, в центр зала вышло всего 4 пары. Одна рука Гарри тут же легла на талию любимой, а вторая нежно сжала ее теплую ладошку, и по залу пронеслись первые звуки музыки, под названием «Магия работает». Все остальные мгновенно пропали для них, и их осталось всего 3. Гарри, Гермиона и музыка. Лохматая парочка медленно вальсировала по залу, смотря друг другу в глаза, и просто наслаждались танцем и близостью друг к другу. После первого танца на площадку вышли уже остальные парочки, и чемпионы могли наблюдать за танцами других. Не отставали от всех и лохматая парочка, которая смотрела на своих друзей. Больше всего их поразил Драко, который, несмотря на свое состояние, танцевал довольно-таки неплохо. Если смотреть со стороны, то и не поймешь, что ему нехорошо. Невилл танцевал немного плоховато, но компенсировал это своим энтузиазмом. После четвертого танца многие ученики расселись по местам, чтобы дать отдохнуть своим ногам, но это никак не помешало группе ведуньи получить горячие овации после исполнения песни «Делай как гиппогриф», а те, кто еще не уселся на скамейке, зажигательно танцевал под эту песню. «Парни, вы готовы?» «Еще бы! В конце концов, мы с сентября тренировались ради этого момента. О чем вы говорите? Какие еще тренировки и почему мы о них не знаем?» — спросила Сьюзен, услышав радостные нотки в мысленном голосе своего парня. «Так мы тренировались в тайне от вас, дамы. Гарри, а ты уверен, что...»